Заключительное слово. Сентябрь, 1560 год. Не понимаю, ради чего стараются люди, что восстают против меня. Джон Ди, Монос Хироглифика. Новый рассвет. Я сижу за столом у окна, в гостиной дома моей матушки. Держу в руке письмо от моего безутешного друга. Да поможет мне Бог, Джон, но я к этому не причастен. Заявляю это тебе, хотя, как никто другой, ты имеешь все основания не доверять мне. Кладя руку на Библию, я клянусь мертвым телом жены и своими слезами. Я почти не спал прошлую ночь, перечитав письмо в пятый, шестой, седьмой раз. Дул сильный ветер, вода в реке прибывала, и я лежал до утра, уставив глаза в потолок и проклиная судьбу, если это была судьба. Лондон бурлил болтовней о черной магии. За последние два месяца шпиль собора святого Павла сгорел дотла, сраженный летними грозами. А недавно в Лондоне ощущались толчки землетрясения, отчего на улицах воцарилась паника. Два дня назад меня вызвали к Сесилу. Он принял меня в своем доме на Стрэнде, в укромном саду с высокой зеленой оградой. День после обеда выдался знойным и душным, хотя солнце почти все время пряталось за облаками. «Конец света», — сказал Сесил. «Все об этом только и говорят». «Все, кроме ночного неба», — уверил его я. «О конце света звезды не говорят ничего». «И второе пришествие? Королева не принимает слухи близко к сердцу, и все же она взволнована». «И проявление нового Христа звезды тоже молчат». «При чем тут Христос?» Первый королевский министр вручил мне памфлет. «Доставлено из Парижа». Текст был на французском. Сесил предложил мне присесть к столу, чтобы прочесть листовку. Сначала я хотел рассмеяться, но выражение лица Сесила остановило меня. «Англия ожидает пришествия сатаны». В памфлете говорилось о том, что английские маги провозгласили Лондон, теперь самый быстрорастущий город мира, новым Иерусалимом. Лондон с его стремительным ростом действительно напоминал средоточие зла. Убийства, грабежи, бордели и все известные человеку болезни наводнили его промозглые и задымленные улицы. Падение города началось с ниспровержения римской церкви, резни священников, разграбления божьих святынь и занятия трона мерзким порождением союза женоубийцы и ведьмы. «Ничего удивительного», — продолжал памфлетист, — «в том, что Лондон с надеждой ожидает скорого рождения темного мессии, чье появление на свет будет сохраняться в тайне до той поры, пока дитя не повзрослеет. Пришествие воплощенного сатаны. Если Лондон — сатанинский Иерусалим, то черный Вифлеем, где родится ребенок, должен стать Гластонбери. Слава колыбели английского христианства гремела, пока его аббатство, основанное святым Иосифом, дядей Христа, не было разодрано на куски, и улицы города не наполнились толпами ведьм и колдунов, сменивших монахов и пилигримов. Как рождение первенца короля-узурпатора, первого из династии Тюдоров, было подготовлено в Винчестере, притязая на двор великого Артура, так и этот ребенок должен был родиться в городе смерти древнего короля. Родиться у Елизаветы, королевы-колдуньи. Далее в памфлете сообщалось, что пресловутый доктор Ди недавно вернулся из Гластонбери, где встречался с местными ведьмами и подготавливал роды младенца. И будто бы чародей путешествовал в Гластонбери вместе с отцом ребенка. Я бросил листок на стол. Это далеко не первый памфлет, в котором намекают на то, что королева уже зачала от Дадли, — сказал Сесил. Автор памфлета называл Дадли известным волшебником, которого с детских лет обучал темным искусствам зловредный Ди. «У нас имеются веские основания полагать, что подобная кампания готовится против Лондона», — продолжал Сесил. «Пока вы находились в отъезде, Уолсингем провел обыск в доме известного своей неблагонадежностью законника Феррерса. У него изъяли печатный станок, копии памфлетов с якобы вашими астрологическими прогнозами. Обычный финал вздорных сплетен. Разумеется, Феррерс отрицает связь с Францией. Даже Уолсингем считает его очередным религиозным фанатиком». «Мне приходилось иметь дело с этим человеком», — ответил я. «Помню». «Наверное, он просто не может смириться с тем, что ему не удалось отправить меня на костер. Но, несомненно, за этим скрывалось нечто большее, чем старая ненависть». Взяв со стола французский памфлет, Сесил смял бумагу в комок. «Пока что мы не слишком обеспокоены этим. Однако, думаю, не повредит, если вы скажете королеве, что небеса не предвещают нам ничего дурного. Я договорюсь о вашей встрече». «Как она?» — поинтересовался я. «Неплохо», — ответил Сесил. «Вполне неплохо». Несмотря на полный письменный отчет о наших приключениях в Гластонбери, Сесил ни разу не упомянул ни о костях Артура, ни о попытке заразить королеву овечьей чумой. Елизавета, по крайней мере, могла узнать всю историю от Дадли, но мне хотелось обсудить наше путешествие с Сесилом. Я желал выяснить, каким образом во дворец попадали предсказания Нострадамуса и кто ожидал реакции королевы на эти пророчества. Однако Сесил не дал мне повода завести разговор. Мальчишки Ковдрея нагнали Дадли у Мендипских холмов, вернули его назад, и я благодарил Бога за это. Дважды я просыпался в холодном поту, видя во сне, как Дадли ставит перед королевой ящик с отравленными костями. И однажды мне приснилось, будто Нелл Борроу осталась висеть на веревке. Мои руки вконец обессилели. Я поднимаю глаза и вижу выпученные белки ее глаз и язык, свесившийся изо рта. Большой Джейми Хокс отправился в свою прежнюю могилу у церкви святого Бениния. Ящик с костями завалили грудой камней, дабы никто больше не потревожил ядовитые останки. «Видите?» — улыбнулся Сесил. «Пока вас не было, мы сберегли в целости и сохранности вашу матушку и ее служанку». «Правда?» С возвращением Катерины Медоуз и отсутствием видимой угрозы со стороны ее отца-пуританина я не просил об их защите. «Им жилось даже спокойнее, чем с вами», — добавил Сесил. «Молодец этот Уолсингем», — Сесил на мгновение задумался. «Похоже, Джон, они в большей безопасности, пока вас нет рядом». «Сэр Вильям, сдается, у вас для меня снова есть какое-то дело?» «Для королевы», — поправил Сесил. Его дом я покинул в гневе. Поклялся, что поутру обдумаю план возвращения в Гластонбери, чтобы изучить во всех деталях земной зодиак. Сад звезд на земле. Могло ли быть теперь что-нибудь более важное, чем ключ к этой загадке? Я хотел снова увидеть Нелл. Не проходило и часа, чтобы я не думал о ней. Месяц назад я получил письмо от Монгера. Он сообщал мне, что лазарет у церкви святого Бениния отошел к Нелл, и она с успехом лечит людей, продолжая выращивать травы с помощью кузнеца и Джоан Тир. Кажется, она была счастлива. Я же пытался найти хотя бы малое утешение в предсказании Джоан о моих будущих браках. Вплоть до вчерашнего вечера, когда в Мортлейке объявилась Бланш, привезя с собой письмо Дадли, и рассказ об ужасном скандале, в котором оказался замешан мой друг. Думаю, я упоминал о том, что его хворая жена Эйми проживала в деревне. Это так. Однако в ее сельской жизни не было ничего поэтического. Даже спустя 10 лет брака Дадли снова и снова откладывал ее переезд в большой дом, и несчастная супруга моего друга скиталась по знакомым и родственникам, гостя то у одних, то у других, в то время как сам Дадли жил в Виндзоре с королевой. Эйми обнаружили мертвой. Она лежала с переломанной шеей у подножья лестницы в одном из поместьй Оксфордшира. Дадли утверждает, что его супруга плохо чувствовала себя в последнее время. Однако он никогда не рассказывал мне о слухах, будто его жену травят ядом. Поговаривали даже о том, что один из докторов отказался лечить ее, опасаясь за свою жизнь. Странно, но лестница, с которой, как полагают, упала Эмми, довольно невысока. Однако Дадли заявил в письме, будто бы от неизвестной болезни в груди кости жены сделались тонкими и хрупкими. «Да поможет мне Бог, Джон, но я к этому не причастен. Клянусь, она была больна, клянусь, я любил ее и всегда буду». Тем временем королева Елизавета понемногу избавлялась от преследовавших ее ночных кошмаров. «Что происходит теперь во дворце?» — спросил я у кузины Бланш, когда мы остались наедине. «Велела придворным соблюдать траур, хотя сама с трудом скрывает радость. Думает, они поженятся. Я сомневаюсь». «Должно начаться расследование происшествия. И не беда, что в это будет вовлечен Дадли. Разве что в Европе никто не станет сомневаться в его причастности к смерти супруги». Едва ли следственной комиссии станет известно что-нибудь об истории, которую я услышал от матери. Она же узнала об этом от матушки Фальдо, которая рассказывала ее родственнице, чья сестра прислуживает одной из младших королевских фрейлин. Суть истории в том, что некоторое время назад королева якобы сообщила испанскому посланнику, будто Дадли скоро будет свободен и сможет жениться на ней, поскольку его супруга смертельно больна. Дело рук Нострадамуса. Поскольку предвидение королевы могло иметь иное объяснение, я впервые с облегчением посчитал это очередным плодом погружения Мишеля в туман постижения. Странно думать об этом, но ведь при иных обстоятельствах мы могли бы вместе трудиться над разгадкой тайны круглого стола Артура. Подобные вопросы вне религии и государственных дел. Теперь я был просто обязан собрать все манускрипты Леланда, насколько я мог себе это позволить. Однажды, если наука продвинется далеко вперед, возможно, я буду иметь все необходимое, чтобы побеседовать с аббатом Уайтингом. Он стоял рядом с тобой. Бесполезно тратить усилия на скучного книжника, лишенного дара видений. Сложив письмо Дадли, я вышел в наш сад, где заяц перебежал мне тропинку.